по свидетельству Снегова, разговор Хрущева с Торезом был довольно резким. «Какие мы ленинцы, — говорил Хрущев, — если мы хорошо знаем теперь, что все эти процессы были ложью, но продолжаем молчать, выдавая тем самым ложь за правду». Торез не оспаривал лживости показательных процессов, но он просил отложить проведение новых антисталинских разоблачений, заявляя, что это нанесет большой урон мировому коммунистическому движению. И Хрущев поддался этому давлению, отложив на неопределенное время новые реабилитации. И тем не менее, несмотря на непоследовательность многих действий и заявлений Хрущева, общественная атмосфера в нашей стране продолжала очищаться и улучшаться. Непоследовательность, колебания, недостаточную осведомленность, да и просто недостаток образования Хрущева умело использовали консервативные круги в партийном и государственном аппарате. Хрущев, который поддерживал одновременно и Лысенко, и Твардовского, и хотел иметь добрые отношения с Оренбургом и Кочетовым, который легко взрывался, но был также отходчив и незлопамятен, становился иногда объектом сложных интриг. Одной из таких интриг, задуманных, вероятнее всего, некоторыми руководящими работниками ЦК и тогдашнего Союза художников, было посещение Хрущевым 1 декабря 1962 года художественной выставки в Манеже. Выставка, о которой идет речь, являлась не слишком большим событием в культурной жизни столицы. Она посвящалась 30-летию Московского отделения Союза художников. Выставка работала уже месяц, не вызывая заметного интереса. Здесь можно было познакомиться с картинами официально признанных и известных художников Герасимова, Белашовой, Андреева, Грабаря, Дейнеки, Иогансона, Юона, Кукрыниксов и других. Никого из абстракционистов участвовать в выставке не приглашали. Неожиданно группа наиболее активных неофициальных художников получила приглашение выставиться в Манеже, где им отвели второй этаж. Всех откликнувшихся на это предложение попросили находиться 1 декабря возле своих произведений и давать пояснения. Предполагалось посещение выставки членами президиума ЦК КПСС, но Хрущева уговорили присоединиться к ним с большим трудом. Никита Сергеевич охотно посещал выставки новой строительной техники, сельскохозяйственных машин, проекты застройки Москвы, промышленные выставки различных стран. Но в живописи он не разбирался и никогда в жизни не посещал даже знаменитую Третьяковскую галерею. Поэтому, согласившись все же посмотреть выставку московских художников, Хрущев довольно быстро прошел по территории Манежа и осмотрел выставленные там картины. Некоторые из них ему понравились, другие оставили его равнодушным, часть картин явно не понравилась, например, работы Фалька. После беглого осмотра состоялась беседа Хрущева с художниками первого этажа. Как писала 2 декабря «Правда», художники и скульпторы горячо поблагодарили товарища Хрущева, руководителей партии и правительства, за посещение выставки, внимание к их творческому труду, за ценные советы и критические замечания. После осмотра официальной части выставки Хрущев собрался уходить и уже надел пальто. Но с него почти насильно это пальто сняли, убеждая познакомиться с расположенной на втором этаже выставкой абстрактного искусства. и без того сильно раздраженный Хрущев поднялся наверх. Вот что об этом можно прочесть в той же «Правде». В тот же день руководители партии и правительства осмотрели работы так называемых абстракционистов. Нельзя без чувства недоумения и возмущения смотреть мазню на холстах, лишенную смысла, содержания и формы. Эти патологические выверты представляют собой жалкое подражание растленному формалистическому искусству буржуазного Запада. «Такое творчество чуждо нашему народу. Он отвергает его», — говорит Хрущев. Вот над этим и должны задуматься люди, которые именуют себя художниками, а сами создают такие картины, что не поймешь, нарисованы они рукой человека или намалеваны хвостом осла. Им надо понять свои заблуждения и работать для народа. Более колоритно и точно описывал позднее эту встречу Хрущева с художниками и скульпторами-абстракционистами известный скульптор и художник Эрнст Неизвестный. Он вспоминал. Осмотр он, Хрущев, начал в комнате, где экспонировалась живопись, представляемая Билютиным и еще некоторыми моими друзьями. Там Хрущев грозно ругался и возмущался мазней. Именно там он заявил, что осел мажет хвостом лучше. Там же было сделано замечание Жутовскому, что он красивый мужчина, а рисует уродов. Там же произошла моя главная стычка с Хрущевым, которая явилась прелюдией к последующему разговору. Стычка эта возникла так. Хрущев спросил, кто здесь главный? В это время Ильичев сказал «Вот этот» и указал на меня. Я вынужден был выйти из толпы и предстать перед глазами Хрущева. Тогда Хрущев обрушился на меня с криком. Именно тогда я сказал, что буду разговаривать только у своих работ и направился в свою комнату, внутренне не веря, что Хрущев последует за мной. Но он пошел за мной. И двинулась вся свита и толпа. И вот в моей-то комнате и начался шабаш. Шабаш начался с того, что Хрущев заявил, что я проедаю народные деньги, а произвожу дерьмо. Я же утверждал, что он ничего не понимает в искусстве. Разговор был долгий, но в принципе он сводился к следующему. Я ему доказывал, что его спровоцировали, и что он предстает в смешном виде, поскольку он не профессионал, не критик и даже эстетически безграмотен. Я не помню слов и говорю о смысле. Он же утверждал обратное. Какие же были у него аргументы? Он говорил, был я шахтером, не понимал, был политработником, не понимал, был я тем, не понимал. Но вот сейчас я глава партии и премьер, и все не понимаю, для кого же вы работаете. Должен подчеркнуть, что разговаривая с Хрущевым, я ощущал, что динамизм его личности соответствовал моему динамизму. И мне, несмотря на ужас, который царил в атмосфере, разговаривать с ним было легко. Опасность напряженности и прямота соответствовали тому, на что я мог отвечать. Обычно чиновники говорят витиевато, туманно, на каком-то своем сленге, избегая резкости. Хрущев говорил прямо, неквалифицированно, но прямо, что давало мне возможность прямо ему отвечать. И я говорил, что это провокация, направленная не только против меня, не только против интеллигенции, против либерализации, но и против него. Как мне казалось, это находило в его сердце некоторый отклик, хотя не мешало ему по-прежнему нападать на меня. И интереснее всего то, что когда я говорил честно, прямо, открыто, и то, что я думаю, я его загонял в тупик. Но стоило мне начать хоть чуть-чуть лицемерить, он это тотчас чувствовал и брал вверх. Вот только один пример. Я сказал: «Никита Сергеевич, вы меня ругаете как коммунист. Вместе с тем есть коммунисты, которые поддерживают мое творчество, например, Пикассо, Рената Гутуза». И я перечислял многие ангажированные и уважаемые в Советском Союзе фамилии. Он хитро прищурился и сказал: «А вас лично волнует, что они коммунисты?» И я соврал: «Да. Если бы я был честным, я должен был бы сказать: мне плевать, мне важно, что они большие художники». Словно почувствовав это, он продолжал: «Ах, это вас волнует? Тогда все ясно. Пусть вас это не волнует, мне ваша работа не нравится. А я в мире коммунист номер один». Между тем были минуты, когда он говорил откровенно то, что не выговаривается партии вообще. Например, когда я опять начал ссылаться на свои европейские и мировые успехи, он сказал: «Неужели вы не понимаете, что все иностранцы враги? Прямо и по-римски просто». Кончилась наша беседа с Хрущевым следующим образом. Он сказал: «Вы интересный человек. Такие люди мне нравятся. Но в вас сидит одновременно ангел и дьявол. Если победит дьявол, мы вас уничтожим. Если победит ангел, мы вам поможем». И он подал мне руку. После этого я стоял при выходе, как Калинин пожимал руки собравшимся. Между тем, многим художникам было плохо. Я находился в эпицентре, может быть, поэтому не ощущал, как это было страшно, но те, кто находились по краям, испытывали просто ужас. Многие из моих товарищей бросились меня поздравлять, целовать за то, что, по их словам, я защитил интересы интеллигенции. Затем ко мне подошел небольшого роста человек с бородавкой на носу, как у Хрущева, бледный в потертом костюме, и сказал: «Вы очень мужественный человек, Эрнст Иосифович, и если вам надо будет, позвоните мне». И сунул какой-то телефон. Я сгоряча не разобрался, кто это. Спустя некоторое время я узнал, что это был помощник Хрущева Лебедев, с которым я, кстати, потом встречался минимум 20 раз. Общественное мнение и в Советском Союзе, и за рубежом обратило внимание не только на начавшиеся у нас в стране неожиданные и бессмысленные гонения на художников-абстракционистов, но и на гонения, направленные против православной церкви. Они затрагивали уже не столько определенные круги интеллигенции, сколько значительные массы простых людей, жителей провинции, стариков и пожилых женщин. Эта антицерковная кампания не имело никакого разумного объяснения и оправдания, и являлось актом произвола и злоупотребления властью со стороны Хрущева и части лиц из его окружения. Как известно, после продолжительного периода самых жестоких преследований православная церковь была до известной степени легализована Сталиным осенью 1943 года. Невероятные лишения и небывалые жертвы, понесенные народом в годы Второй мировой войны, многих заставляли искать утешение в религии. В Москве, например, более 50% родителей крестили при рождении своих детей. В праздники в церквях собиралось множество верующих. И хотя преобладали пожилые, немало встречалось здесь и молодежи. Трудно сказать, какие именно решения принимались по поводу этого возросшего после войны влияния церкви и принимались ли вообще. Но, как показали события начала 60-х годов, речь шла не только о мерах идейного и воспитательного характера, но и административных. Широкую огласку получили, например, события, связанные со сносом в Москве церкви Преображения на Преображенской площади. Местные власти сообщили церковной общине, что храм подлежит сносу в связи со строительством линии метрополитена. Все просьбы об изменении проекта отвергались. Тогда, в последний день отведенного срока, верующие заперлись в церкви и продолжали службу. Пришлось прибегнуть к помощи милиции и дружинников. Церковь была снесена. Действующие церкви сносили не только в Москве, но и во многих других городах и селах, хотя многие из сносимых храмов считались памятниками старины. В этой связи большая группа известных представителей московской интеллигенции обратилась к советскому правительству. Письмо это передал Хрущеву известный писатель и поэт Михалков. Но Хрущев встретил его не слишком любезно и упрекнул. «О десятке церквей жалеете? А о сотнях тысяч людей, нуждающихся в жилище, не подумали?» Особо широкий размах антицерковная кампания приняла на Украине. Так, например, Полтавская епархия насчитывала до 1958 года 340 храмов, и все они не могли удовлетворить потребности верующих. К концу 1964 года в этой епархии осталось только 52 действующих храма. И здесь это вызвало недовольство не только верующих, но и интеллигенции. Одна из скандальных историй о сносе собора на Украине послужила сюжетом Олесю Гончару для его известного романа «Собор». Хотя Олесь Гончар являлся председателем Союза писателей Украины и членом ЦК Компартии Украины, его роман, впоследствии уже при Брежневе, вызвал нелепые претензии и долго не мог быть напечатан. Это стало своего рода продолжением развернувшейся в начале 60-х годов антицерковной кампании, которая не делала чести Хрущеву. Общественность не осталась безучастной ни к гонениям на церковь, ни к гонениям на художников. Под письмом к Хрущеву в защиту неофициальных художников поставили свои подписи такие известные деятели официальной советской культуры, как Оренбург, Чуковский, Симонов, Шостакович, Каверин, Паустовский, Евтушенко, Каненков, Фаворский и другие. Сам Хрущев чувствовал какую-то неловкость от происшедшего. И хотя он не отказывался от нападок на абстракционистов или формалистическую музыку, одновременно он пытался как-то сгладить произведенные скандалом в манеже отрицательные впечатления. 17 декабря 1962 года в Доме приемов на Ленинских горах состоялась встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. На приеме царила непринужденная атмосфера. Гостей ждало обильное угощение, и большая вступительная речь Хрущева содержала примирительные нотки и ничем не напоминала разносные речи Жданова. На прием пригласили не только Твардовского, но и Солженицына, которого Хрущев тепло приветствовал и знакомил с другими членами партийного руководства. После неофициальной части многие из подписавших упомянутое выше письмо Хрущеву получили возможность выступить. Здесь-то и произошел тот диалог между Евтушенко и Хрущевым, который получил затем широкую известность среди интеллигенции. Евтушенко. Хотелось бы сказать несколько слов об абстрактной живописи и наших художниках. Я считаю, что неправильно поступили наши молодые художники, организовав подпольную выставку и пригласив на нее иностранных корреспондентов. Это было сделано непродуманно и должно получить всеобщее осуждение. Но я хочу сказать, что и к абстрактному течению в нашем искусстве надо относиться с большой терпимостью и не прибегать к давлению, ибо результат может быть обратный. Я знаю художников, о которых идет речь, знаю их творческую манеру и хочу подчеркнуть, что они наряду с абстрактной увлекаются и реалистической манерой письма. Я убежден, что некоторые формалистические тенденции в их творчестве будут со временем исправлены. Хрущев. Горбатова могила исправит. Евтушенко. Никита Сергеевич. Прошли те времена, когда у нас горбатых исправляли только могилы. Ведь есть и другие пути. Я считаю, что лучший путь – это проявить терпимость и такт, и дать времени поработать на наше искусство. Я считаю, что нужно допустить существование различных школ в живописи. И пусть в спорах между ними развивается все наше искусство. Художники, как и литераторы, и музыканты, весьма чувствительны ко всякому нажиму, поэтому лучше к нему не прибегать. Все станет на свое место. Хрущев. Я не верю, что вам лично нравится абстрактное искусство. Евтушенко. Никита Сергеевич. Абстракционизм абстракционизму рознь. Важно, чтобы не было это шарлатанством. Я допускаю, может возникнуть такая ситуация, когда невозможно передать новые веяния нашей эпохи старой манерой письма. Я должен откровенно признаться, что не люблю нашу портретную живопись, хотя она является реалистичной. Я очень уважаю тех людей, которые изображены на этих портретах, но сами портреты представляются мне обыкновенными цветными фотографиями, не способными волновать зрителей. Я не могу допустить мысли, что вам, Никита Сергеевич, может понравиться безвкусно нарисованная картина «Никита Сергеевич Хрущев среди рабочих». Последний период моей работы тесно связан с Кубой. Мне очень нравится кубинское абстрактное художество. Хорошо бы у нас организовать выставку кубинских художников. Кубинское абстрактное художество пользуется большой популярностью среди кубинского народа и руководителей. Им увлекается Фидель Кастро. Кубинское абстрактное художество помогает революции. Я призываю не к умиротворению, я призываю к выдержке и углубленному изучению теории и практики современной живописи, а в конечном счете консолидации сил деятелей литературы и искусства на благо народа. 8 марта 1963 года в Свердловском зале Кремля состоялась еще одна встреча руководителей партии и правительства с деятелями культуры. Эта встреча имела подчеркнуто официальный характер, и здесь не выставлялось никаких угощений. Большой доклад сделал секретарь ЦК Ильичев. Выступления писателей и художников оказались очень разными. Одни ораторы полностью поддержали тезисы докладчика, другие косвенно или же прямо и открыто возражали Ильичеву. С большой и очень путанной речью выступил и Хрущев. Похвалив скульптора Вучетича и без того не обделенного похвалами и наградами, Хрущев вновь стал ругать тошнотворную стряпню Эрнста Неизвестного. Резко обрушился Хрущев на интересный фильм Хуциева «Застава Ильича», но тут же начал хвалить творчество Твардовского, Солженицына, Чухрая и Евтушенко. Очень грубыми были реплики Хрущева в адрес многих других писателей и художников. В полном противоречии со своими выступлениями на 22-м съезде КПСС Хрущев неожиданно стал опять распространяться относительно заслуг Сталина перед партией и коммунистическим движением и о преданности Сталина марксизму и коммунизму. Все главные преступления Сталина Хрущев пытался объяснить тем, что Сталин к концу своей жизни являлся тяжело больным человеком и страдал манией преследования.